75. Не довольствуясь дознаниями в Сенате, он присутствовал и в обыкновенных судах, сидя в углу трибунала, чтобы не сгонять претора с курульного кресла. И в его присутствии было принято немало решений вопреки проискам и ходатайствам власть имущих. Однако, способствуя торжеству справедливости, он тем самым ущемлял свободу. Так, например, сенатор Аврелий Пий, жалуясь, что прокладка проезжей дороги и постройка водопровода расшатали и привели в негодное состояние его дом, обратился к сенату за вспомоществованием. Преторы казначейства ответили на его просьбу отказом, и тогда Цезарь пришел ему на помощь и оплатил Аврелию стоимость его дома, желая, чтобы все выплаты из казны производились по-честному. Эту добродетель, утратив все остальные, он сохранял в течение долгого времени. Бывшему претору Проперцию Целлеру, просившему о своем исключении ввиду бедности из сенаторского сословия, он выдал 1 000 000 сестерциев, убедившись, что нужда была унаследована им от отца. Однако, когда другие попытались добиться того же, Тиберий велел им представить сенату доказательства своей недостаточности. Из желания быть суровым он проявлял черствость и в том, что делал по справедливости. Страница 43. По этой причине многие предпочли молчание и нужду, признанию в ней и благодеяниям.